А сейчас послушайте сказку Сергея Воронина «Девять белых лебедей». У микрофона Мария Петрова. Как всегда, так и в этом году на Чудское озеро пришла весна. И на всем его необъятном просторе начал таять снег. И побежала вода, скатываясь по гладкому льду в трещины. Стала их размывать, ей помогало солнце. А тут еще подоспел теплый южный ветер. Он погнал лед, и на озере открылось большое чистое пространство, в котором отразилось голубое небо и легкие облака. И сразу же над водой закружились чайки. К ним подлетела стая уток, стала нырять, плавать, чиститься, и вдруг замерла. С неба донесся трубный клик лебедей. Все ниже, ниже большие белые птицы, распрямив крылья, почти не шевеля ими, опустились на воду и поплыли, гордо поглядывая вокруг. Утки посторонились, чтобы не мешать им плавать, а чайки еще веселее закружились, еще громче закричали, приветствуя прилет лебедей. Среди прилетевших птиц были два самых красивых лебедя. Они родились здесь и прилетели опять сюда, чтобы сделать гнездо и вывести птенцов. Лебедя звали Белопух. «Анк, анк!» – прокричал он, что означало «легкокрылая, наш путь окончен, мы дома». «Анк, анк!» – произнесла легкокрылая, что означало «я рада, Белопух, что мы дома». Белопух уверенно плыл по широкому протоку, заросшему тростником и водорослями. Он знал маленький островок, затерянный в густых зарослях. Островок был маленький, с круглый стол не больше, но его было вполне достаточно, чтобы построить на нем гнездо. «Анк, анк», — сказал Белопух, и легкокрылая поняла, что он здесь родился и здесь хочет вывести птенцов. «Анк, анк», — ответил легкокрылая, и Белопух понял, что островок ей понравился и что здесь никто не увидит их гнезда. Одним концом проток выходил в Чудское озеро. Оттуда приплыл Белопух со своей подругой. Другим концом соединялся с большой бухтой. На дальнем берегу этой бухты стояла деревня. Белопух об этом знал и решил проверить, так ли уж она далеко, не может ли быть от нее какой опасности. Над камышами крутилась мошкара. Играя, гонялись друг за другом бабочки. С веткой во рту проплыла андатра. Беспечно плескалась рыба. «Вроде бы ничего опасного нет», — подумал Белопух, раздвигая грудью заросли. И вдруг раздался выстрел. И сразу же у берега что-то захлестало, завозилось. Белопух резко пригнул голову к воде, чтобы его не заметили. Он даже перестал дышать, замер. И только когда все стихло, и уже где-то в стороне от него слышался треск, осмелился посмотреть и увидел человека в высоких резиновых сапогах. В одной руке у него была большая щука. В другой руке он держал ружье. Вернувшись к островку, он ничего не сказал легкокрылой, чтобы не встревожить ее, и стал помогать строить гнездо. Оно было большое, вместительное, устланное сухим примятым камышом. Легкокрылая снесла 7 крупных зеленоватых яиц и села на них, чтобы высидеть птенцов. А Белопух стал зорко охранять ее. Он никого, даже печужек, не подпускал близко. А когда однажды по неопытности к нему приблизилась молодая андатра, он так ущипнул ее за хвост, что та заверещала и чуть не захлебнулась от страха. И уж, конечно, больше никогда не приближалась к жилищу Белопуха. Случалось, что легкокрылой становилось скучно все время сидеть в гнезде. Тогда Белопух начинал ее развлекать. Кувыркался в воде, ложился на спину и смешно тряс лапами. А иногда Белопух подплывал к гнезду, вытягивал свою длинную шею и негромко начинал напевать «Анк, анк, анк, анк». Каждое «анг» он произносил по-разному. И получалось: «Я тебя очень люблю. Скоро у нас будут птенцы. И тогда мы уйдем отсюда в Чудское озеро, и там ничто не будет нам угрожать. Мы там будем плавать, качаться на волнах, и с нами будут наши дети». Слушая песню Белопуха, Легкокрылая отвечала ласково и устало: «Конечно, мне бы хотелось поплавать. Так надоело сидеть неподвижно. Но ничего, скоро-скоро у нас будут птенцы, и мы уйдем отсюда в Чудское озеро. Только я чего-то все время боюсь». «Ну чего тут бояться? Мы в хорошем укрытии», — успокоил ее Белопух, а сам подумал о человеке, убившем щуку. Птенцы вывелись в грозовую ночь. По всему громадному черному небу метались молнии, грохотал гром, хлестал ливень. Легкокрылая спрятала под крыло голову, но даже и там видела молнию. И вот в эту страшную непогоду она почувствовала, как у нее под животом в горячем пуху зашевелился первый птенец. «Анг, анг», — сказала она Белопуху, сидевшему с ней рядом, что означало: «Один уже есть, тепленький, живой». Белопух еще ближе придвинулся к ней, чтобы хоть как-то уберечь ее от дождя и ветра. Вскоре за первым вылез из своего яйца второй птенец и сразу же забрался под крыло матери. Потом к нему прибавился третий, и к утру, когда гроза уже стихала, ушли облака и поднялось солнце, все семь птенцов сидели под крыльями матери. Легкокрылая встала, осторожно переставила ноги и сошла с гнезда. И Белопух, с нетерпением ожидавший этого дня, увидел своих детей. Это были пушистые комочки, и каждый комочек широко открывал желтый рот. «Анг, анг», — произнес Белопух, что значило: «Какие вышли славные ребятки, чудесно!» И стал поправлять пух на их спинках, гладить клювом, а Легкокрылая неподалеку на воде махала крыльями, плавала, мылась. Она не торопилась в гнездо, потому что главное было сделано. Грело солнце, и птенцы, радуясь теплу, вставали на свои слабенькие ножки, трепыхали крылышками и пищали, требуя еды. «Потерпите, потерпите немного», — говорил им ласково Белопух. «Вот обсохните, и я вас поведу в столовую. Я давно уже приглядел хорошее местечко». И замер. Кто-то шел по протоку и направлялся прямо к гнезду. «Неужели это человек, убивший щуку?» — подумал Белопух и поглядел на Легкокрылую. Ее карие глаза были полны ужаса. Если бы не птенцы, Белопух и Легкокрылая скрылись бы в гуще зеленых камышей, но разве бросишь детей? А чавкающие шаги все ближе. И тогда Белопух кинулся навстречу опасности, чтобы отвести от своего гнезда страшного человека. Он летел прямо на него и чуть не ударился о длинные твердые ноги лося. Да, это всего лишь старый лось, переходивший проток с берега на берег. Нет, не сразу они вышли на Чудское озеро. Ни один день Легкокрылая носила их на своей спине, ни одну ночь они провели под ее крыльями. Но вот подросли и теперь плыли за своим отцом. Позади всех Легкокрылая. Ей хорошо было видно детей, и она радовалась, как умело и старательно перебирали они ножками. Вышли они из протока туманным утром, чтобы никто их не мог заметить. А когда поднялось солнце и туман рассеялся, были уже в самом Чудском. Белопуху хотелось, чтобы его дети почувствовали простор, полюбили эту большую прозрачную воду. «Анг, анг!» — щелкал он клювом, и птенцы понимали его, влюблялись в синий солнечный простор и просили отца плыть дальше и дальше к тому месту, где вода сливается с небом. «Туда даже не долетишь», — отвечал им Белопух. «Да и зачем туда лететь, если здесь хорошо? К тому же пора и возвращаться. Наш корм у берега, на мелководье. Домой, домой». С этого дня они уже часто выходили на большую воду, и каждый раз все больше нового открывали для себя птенцы. Они узнали, что Чудское озеро не всегда бывает ласковым, бывает и суровым. И тогда большие волны с белыми гребнями несутся одна за другой. Их гонит крутой ветер. И хотя опасного в этом нет, когда находишься на просторе, все же надо поглядывать, чтобы не захлестнуло взъерошенной водой. Случалось и так, что в озеро совсем нельзя было войти. Там бушевала буря, метался ветер. Зато как радостно было после бури, когда нет ветра, когда солнце не мешают тяжелые тучи, когда тишь, плыть и плыть в светлый простор, подымаясь и опускаясь на гладких волнах. Однажды, ранним утром, когда солнце еще только начало освещать Чудское, Белопух сказал своим уже выросшим детям: «Анг, анг, слушайте, дети, вот что значили его слова. Теперь вы уже большие, вам нужно набираться сил, а нам с матерью надо отдохнуть. Учитесь хорошо летать, летайте. Вы должны быть сильными и выносливыми, и не скучайте. Когда придет время холодных ветров и осыплется листва, мы вас позовем и полетим вместе в теплые края. А пока набирайте сил, готовьтесь к большому полету». С этими словами Белопух стал с силой бить своими большими крыльями, шлепать по воде широкими лапами, неожиданно пробежал, разбрызгивая воду все быстрее и быстрее, и полетел. «Анг, анг!» – произнесла легкокрылая. «Смотрите, как летит отец! Так же и вы должны уметь! А ну-ка!» И тут все семеро не удержались и тоже стали бить крыльями, зашлепали ногами, побежали по воде все быстрее, быстрее, оторвались от воды и пошли вверх. За ними летела легкокрылая. «Киль-кли! Киль-кли!» — донесся до них голос отца. Они поняли его, выстроились в треугольник и полетели к тому месту, где вода сливается с небом. Потом Белопух стал подниматься выше, еще выше, и тогда перед ними открылся такой простор, что все семеро радостно закричали: «Киль-кли! Киль-кли! Как хорошо, что мы родились здесь, где такое прекрасное чудо-озеро! Оно громадно! Оно все в солнце! Это наше озеро! Наша родина!» «Киль-кли! Киль-кли!» Все радостнее кричали молодые лебеди, а Белопух и Легкокрылая слушали их. Они знали, куда бы теперь ни улетели их дети на зиму, весной они непременно вернутся сюда, на чудо-озеро, где они родились, выросли, стали большими, красивыми, сильными птицами. Вы слушали сказку Сергея Воронина «Девять белых лебедей». Запись 1978 года. А сейчас прозвучат рассказы писателя Евгения Чарушина. Читает Мария Петрова. Цапля. Когда рисуешь животных в зоосаду, тогда видишь гораздо больше. Это, наверное, потому, что животные перестают замечать неподвижного человека и занимаются своими делами. Мы с Никитой пошли в зоологический сад животных рисовать. Сначала подошли к лебедям. Самый большой из них заснул, стоя на одной ноге. Сразу не разберешь, где у него голова, где хвост. Будто это и не птица, а громадный белый куль на черной палочке. Никита его нарисовал. «Видишь, как он свою длинную шею уложил на бок и на спину, а голову сунул за крыло. Потом мы увидали лебедя на воде. Он плыл как-то странно, вывернул ногу. Мы решили, больной, значит. А оказывается, совсем не больной. Это он так нежится. Лежит на воде, одну ногу поднимает, а второй гребет. Потом на другой бок перевалится, другую ногу высунет и подставит солнцу и ветерку. Рядом с озерком, где плавали лебеди и утки, в громадной клетке тетерева, глухарь, фазан и куропатки. Наши северные и южные, горные называются, кеклики. Такие кругленькие дикие курочки с ярко-красным клювом. Клюв у них так и светится красненьким, будто птица рябину все время держит и проглотить не может. Мы постояли, полюбовались. Одна куропатка стала купаться, легла на бок и в песке болтыхается, трепещется, совсем как домашняя курица. Никита ее нарисовал, вот она. А фазан ленючий, перья меняет, видно, в это время птице тяжело. Она плохо себя чувствует. Фазан головой уперся в угол и стоит. Рисовать, правда, его удобно. Он совсем не шевелится. Никита сделал с него целых 5 набросков. А потом отломал длинный прутик с тополя, что рос рядом, просунул его сквозь металлическую сетку и подгреб к себе несколько фазаньих расписных перьев. 2 щепочками прихватил и вытянул наружу. Верно, очень красивые перья. Одно из хвоста длинное-длинное, и все в поперечных полосах. Под конец мы подошли к цапле. Она в одной клетке с журавлями. Журавли ходят все время. У них пышные, вроде как кудрявые черные хвосты из мягких длинных перьев. Затылок малиновый, сами серые. Очень приятные птицы, такие солидные, большие, красивые. Даже походка у них важная. А цапля стоит, как истукан, какая-то горбатая, нахохленная. Свою длиннущую шею сложила, как складной аршин. Голову вроде как между плеч втянула, только длинный клюв, как пика, торчит. А глаз у цапли прямо какой-то не птичий даже, а рыбий. Без выражения, неподвижный и как будто даже плоский. И стоит это чучело на одной ноге, не шелохнется. Вот Никита рисует, и тут все как-то сразу случилось. Пролез воробей сквозь сетчатый потолок и опускается к кормушке. И как раз около цапли пролетает, и будто белая змея мелькнула в воздухе. Это выпрямилась длиннейшая шея у цапли и страшно, отчаянно закричал воробей. Его цапля на лету схватила клювом, как щипцами. «Я к клетке!» Никита тоже. Стали оба кричать. Все птицы в вольере заметались. Цапля шарахнулась и выпустила воробья. А он, дурачишка, поскакал по земле, как мышь. Быстро-быстро ускакал в темную сторону, в угол и юрк в крысиную нору. Но нора оказалась сквозная, только через толстую доску. Он и улетел из клетки. «Теперь я знаю, — говорит Никита, — что это такое цапля. Это хищник. Да еще какой! Вот я так и представляю себе». Стоит такая птичка в камыше, как чучело, не шевелится, лягушачьим своим глазом поводит. Прилетела овсянка-камышница, рядом села на камышинку, раз, и попалась к ней в клюв. Окуней стайка поближе подплыла, раз, и окуня нет. Ну и птица, недаром она и по виду какая-то гадкая. Нарисуй, говорю, Никита, вот как она ловит воробья. Ведь интересно. Ни за что, говорит. Не буду даже и вспоминать. Не хочу. как лошадка зверей катала. Подарили Никите деревянную лошадку. Лошадка белая вся, в серых яблоках. Глаза у нее стеклянные, а грива и хвост настоящие, из конских волос. А еще подарили Никите тележку. Вот так тележка. Колеса красные, оглобли золотые, сиденье мягкое, на пружинах. Стал Никита лошадку запрягать. Поставил ее в оглобли, привязал дугу с колокольчиками и бубенцами. И только он ее запряг, как затопает лошадка копытами, как вырвется у Никиты из рук и побежала по полу. Под стол забежала, под стул, под диван. А потом из-под дивана выскочила и марш в коридор. Весь темный коридор проскакала и понеслась вниз по лестнице. Со ступеньки на ступеньку прыгает, а тележка сзади скачет. Выбежала лошадка на улицу, бубенчиками зазвенела. Люди удивляются, кричат: «Смотрите, смотрите, деревянная лошадка бежит, деревянную тележку везет!» Сбежались собаки, лают, воробьи в сторону шарахаются, кошки на забор лезут, боятся. Вот пробежала лошадка через весь город, туда, где поля и огороды начинаются. Носится лошадка по полям, хвостом помахивает, видит: зайцы в огороде капусту едят, длинными ушами поводят. Подошла к ним лошадка и спрашивает: «Хотите, зайчики, покататься?» «Хотим, хотим!» — говорят зайцы. Прыг-прыг в тележку и уселись. Лошадка хвостом махнула, гривой тряхнула и понеслась по дорожке. Бежала, бежала, а потом спрашивает: «Ну что, зайчики, хорошо вам кататься?» Никто не отвечает. Посмотрела лошадка, а тележка пустая. Где же зайцы? Куда подевались? А зайцы на полянке играют, скачут друг через друга. «Скучно нам в твоей тележке сидеть!» — кричат зайцы. «Нам веселее через пеньки да кочки скакать!» Бежит лошадка по дорожке, опять пустую тележку везет. Вдруг слышит, кто-то в кустах сопит и похрюкивает. «Эй, кто там сопит?» – спрашивает лошадка. «Вылезай, я тебя покатаю!» «Погоди, сейчас вылезу!» – отвечает ей кто-то. И вот из кустов вылезает еж, круглый, колючий, весь в иголках. Посопел он, похрюкал, а потом забрался в тележку и шариком свернулся. Рада лошадка, есть кого повозить. Бежит, бежит она, то вправо, то влево повернет. А в тележке еж из угла в угол так и перекатывается. Катался, катался, да и выкатился из тележки на дорогу. Оглянулась лошадка. Что такое? Потерялся еж. Лошадка опять пустую тележку везет. Видит, медведь у дороги собирает с кустов малину. Толстый, притолстый медведь. «Хотите, Михаил Иванович, покататься?» — спрашивает лошадка. «Ладно», — отвечает медведь. «Вот куст малины объем и поеду». Почмокал медведь, обсосал лапой и полез в тележку. Затрещала тележка под ним. Понатужилась лошадка, еле тележку с места сдвинула. Изо всех сил старается, везет, пыхтит. Втащила медведя на горку. А уже под горку тележка сама покатилась. Колеса на камушках подскакивают. Медведя в тележке потряхивает. Медведь в тележке порявкивает. А как тряхнуло его посильнее, он и вывалился. Сидит на дороге, лапами нос трет. «Не буду больше кататься!» — ревет. «Буду на своих четырех ходить!» И ушел в лес. Скучно лошадке, никто больше кататься не хочет. Пошла она домой, подходит к дому, а на крыльце, на нижней ступеньке, Никита сидит и веревочку к палочке привязывает, кнутик делает. Увидал Никита лошадку и кричит: «Ты куда из дома уходила? Я кататься хочу!» Обрадовалась лошадка. «Садись, Никита, садись!» — говорит. «Только сильно меня кнутом не стегай!» Сел Никита в тележку, натянул вожжи, да как крикнет: «Ну, поехали!» Ух, понеслась лошадка. Никита потянет правую вожжу, она вправо бежит. Потянет левую, она влево поворачивает. Мимо огородов проехали, зайцев напугали. Мимо кустов пронеслись, где еж прячется. По лесу проскакали, куда медведь ушел. Ехали мимо озера. Там Никита воды напился. Ехали по полю, там Никита жука поймал. Ехали по лесу, там Никита ягоду землянику сорвал. Ездили, ездили и повернули домой. Подкатили к крыльцу, остановились. «Приехали!» Поставил Никита лошадку опять в уголок под кроватью, где она раньше стояла. Бумажного сена ей настриг. «Ешь, — говорит лошадка, — ты сегодня много бегала». А на самом деле лошадка никуда не бегала. Это мы с Никитушкой так играли. Вы слушали рассказы Евгения Чарушина. У микрофона была Мария Петрова. Запись 1984 года.